Лучше меньше, да лучше. Многие компании не понимают, что в долгосрочной перспективе сохранение фокуса на основном виде бизнеса может быть намного более выгодным. Если Volvo производит самые безопасные в мире автомобили, зачем ей спортивные модели? Может быть, оглядеться и начать работу там, где потребителям необходима безопасность? Вам никогда не доводилось управлять автомобилем на дорогах Индии? Вот где хочется оказаться в самой безопасной, какая только существует на Земле, машине. То же относится и ко многим другим странам с горячими водителями и малочисленной полицией. А как насчет внедорожников? Может быть, стоит выпустить более безопасную модель автомобиля такого класса, не столь склонную к опрокидыванию? Учитывая общее состояние автодорог в мире, мы считаем безопасность ограничивающей идеей. У нее остаются большие перспективы. Может, теперь, когда Volvo владеет концерн Ford, шведская компания вспомнит о том, чем она зарабатывала себе на хлеб с маслом.